Глава вторая. Молчание — золото, а слово — смерть. Мы отошли от БТРа около десятка шагов, когда Соболь указал мне на странное пятно чуть взрыхленной земли. Вот здесь и притаился трамплин, на котором мы прокатились, но, похоже, масса нашей машины была для него критичной, разрядился полностью. Тут где-то может быть арт, смотри по сторонам, а я проверю, быстро проговорил он и скрылся в кустах. На дороге отчетливо были видны две параллельные борозды, обрывающиеся на том месте, где был трамплин. Водитель тормозил, но инерция была слишком большой. Сильно же нас кинуло. «Вот, нашел!» — тихо раздвинув ветви молодой поросли, ко мне подошел сталкер. В руке он держал небольшой комок, похожий на спрессованную глину, с вкраплениями веточек и мелкого щебня. Светилось это образование тусклым зеленоватым светом. «Медуза!» — расстроенно пробубнил Соболь. «Но она хотя бы не фонит, а то без контейнера можно рентген лишних хапнуть. Дальше аномалий быть не должно, мы проехали здесь совсем недавно. Но от зоны можно ждать любых сюрпризов, так что не расслабляйся. Вот», — протянул он мне медузу, — «возьми и положи за пазуху. Немного защиты от радиации тебе не повредит. Только не ложи вместе с колыбелькой, кто знает, как они будут взаимодействовать». Около получаса мы шли средним шагом, не встречая на своем пути никаких препятствий. Пейзаж вокруг ничем не отличался от простого леса, вот только птиц слышно не было, нет их в зоне. Я внимательно смотрел по сторонам, но ничего, кроме нависших над обочиной веток с пожелтевшей листвой, не видел. Размеренный темп нашего движения успокаивал, и я чуть не прозевал знак, который подал мне Соболь, вскинув руку вверх. Впереди было видно, что дорога дальше покрыта асфальтом и сворачивает направо. Возле поворота стояла крупная собака. Повернув безглазую морду в нашу сторону, она нюхала воздух. Ветер дул с нашей стороны. Я не сомневался в том, что псина нас учуяла. «Ну, приплыли», — чуть слышно прошептал Соболь. «Слепой пес. Если он один, то убежит. В одиночку они не нападают. Ну, а если там стая, то пиши пропало. В рожке моего автомата не больше трети, и у тебя неполная обойма». «Эх, была не была. Пошли. Выбора все равно нет. Закончатся патроны, спина к спине и ножи в руки. Может, отобьемся». Взяв на прицел уродливую зверюгу, мы медленно к ней приближались. Но не прошли мы и 2 метров, как собака, громко зарычав, скрылась из поля нашего зрения. Соболь ускорил шаг, а я поспешил следом, под ногами заскрипел мелким гравием потрескавшийся асфальт. Прямо за поворотом оказался шлагбаум, а за ним были видны здания армейского блокпоста. Посреди двора около 2 десятков слепых псов грызлись, выхватывая друг у друга человеческие останки. Кишки, подобно уродливым змеям, валялись на покрытом пятнами крови плацу. Я не успел как следует рассмотреть картину побоища. Псы, забыв о своих распрях, повернули к нам свои окровавленные морды и оскалили клыки. Соболь присел на одно колено, приложив автомат к плечу. Я повторил его действия, беря на прицел ближайшего слепыша. На собаки не нападали. И даже более того, они перестали рычать и скалиться, а только нюхали воздух. Так продолжалось около минуты. Казалось, твари сомневаются, нападать ли им. И вдруг, как по команде, вся стая бросилась на утек. Я опешил, неужели 2 человека с оружием напугали целую свору жестоких хищников? «Быстро за мной!» Тихо, но очень жестко проговорил Соболь и побежал к 2-этажному зданию. Все еще не понимая, что происходит, я побежал за ним, стараясь не поскользнуться на разбросанных то тут, то там внутренностях. На 2-м этаже была терраса, куда вела наружная лестница с широкими ступенями. Когда мы взбежали на эту террасу, сталкер попросил меня подсадить его к краю односкатной крыши, И когда я помог ему туда взобраться, он, свесившись, протянул мне руки и затащил следом за собой. «Ложись и ни звука!» — потребовал Соболь, но я не удержался от вопроса. «Что происходит? Почему собаки от нас не убежали?» Но ответом мне был указательный палец, приложенный к губам, и кивок в сторону двора, где мы стояли несколько секунд назад. Я посмотрел туда и замер. Псы испугались не нас. Совершив огромный прыжок из-за деревьев, росших возле шлагбаума, на плац выпрыгнул зверь, от одного вида которого дрожь пробегала по коже. Размером этот монстр был с медведя, но грациозен, как пума. Под серой, морщинистой, как у слона, кожей перекатывались мощные мускулы. Когти длиной с палец взрослого человека вызывали в мозгу мысль о выпадающих из распоротого живота внутренностях. И завершали картину дикого ужаса две головы на плечах этого исчадия зоны. Одна голова была большой, а вторая, поменьше, как будто недоразвитая, располагалась слева от большей. Морда зверя напоминала изуродованное человеческое лицо, только с большой пастью и вытянутым вниз подбородком, круглые глаза на выкоте налиты кровью. С тихим угрожающим рычанием химера, именно так называли сталкеры этого мутанта, обошла территорию блокпоста и, наконец, нашла то, зачем пришла. Тело солдата, на нем была военная форма. Взяв в зубы почти целый труп, хищная тварь легкими прыжками ускакала в сторону кордона. «Слава черному сталкеру!» — выдохнул Соболь. «Пронесло!» Крупные капли пота выступили у него на лбу. «Знаешь, Шалтай, так близко от смерти я еще никогда не был, а повидал я многое. С тобой удача ходит рядом, сегодня костлявая трижды держала меня за кадык и отпустила. Давай спустимся, осмотрим двор. Уверен, здесь есть чем поживиться, и бегом к Сидоровичу. Чуйка мне говорит, что удача на сегодня исчерпана». Тщательно обыскав блокпост, мы собрали 5 автоматов АКС-74-2У. Их, конечно, было больше, но работоспособность остальных была под сомнением. Несколько сотен патронов к ним, чуть более десятка гранат F1, 5 бутылок водки, ящик тушенки, 6 батонов хлеба, 3 палки сыровяленой колбасы, 10 пластиковых бутылок минералки по 0,5. 7 нераспечатанных армейских аптечек, около 2 десятков бинтов. Пистолеты и ножи мы решили не собирать, и так скарб получался увесистый. Соболь где-то отыскал чуть поношенный бронекостюм Берил-5М, в который я и облачился. После затягивания регулировочных ремешков броня на мне сидела, как влитая. Теперь я был вооружен автоматом, пистолетом и ножом. «Ну вот, можно и повоевать», — сказал я, весьма довольный своей экипировкой. «Сплюнь, а то накаркаешь», — тут же отозвался Соболь, то ли после всех сегодняшних событий он стал таким суеверным, то ли был таким всегда. «Может, поедим?» Завтрак туриста, съеденный мной утром, переварился, и живот недовольно урчал от голода. «Если мы быстро не уберемся отсюда, то поедят нас». Или ты думаешь, что псы оставят столько человечины? Скоро страх перед химерой пройдет, и они вернутся. Давай собираться. Оружие заберем все, его легко сбагрить торговцу. Медикаменты самим пригодятся. Из харчей берем колбасу, по паре банок тушенки, по булке хлеба, воду из фляги вылей и налей туда водку. Стеклянная тара в рюкзаке не нужна. По паре бутылок воды берем, а остальное бросим здесь». Мы распихали по рюкзакам еду, аптечки, гранаты и патроны. Автоматы должен был нести я, а Соболь обеспечивал огневую защиту. Ну а теперь попить водички, справить малую нужду и топаем в лагерь новичков. Расстегнув ширинку, сталкер пристроился у стены, я последовал его примеру. Действие колыбельки давно прекратилось, и организм работал как надо. Дальше дорога шла в гору, по обоим сторонам двумя ровными рядами росли многолетние тополя, за толстыми стволами которых могли спрятаться от обстрела сразу 2 человека. Слева от нас открытая местность просматривалась метров на 300 и не таила в себе очевидной опасности. А вот справа все было иначе. Густой кустарник и стволы поваленных деревьев могли скрывать за собой что угодно. Видимо, именно поэтому мы держались левой обочины. Примерно через 1,5 километра я увидел окраину небольшой деревушки. Шифер на крышах некоторых домов отсутствовал, лишь стропила возвышались над стенами из красного кирпича, хотя были там и домишки абсолютно целые, не считая выбитых стекол и сорванных с петель дверей. У поворота на центральную и единственную улицу стоял старый грузовик, рядом с ним остов автобуса, несший на себе следы перестрелок. Вокруг не было ни души. Соболь осторожно пошел вдоль деревянного забора вглубь деревни, а я остановился возле автобуса, ожидая от него сигнала и прикрывая тылы. Тихий стон, раздавшийся в одном из домов, мы услышали одновременно. Сталкер молча поманил меня к себе движением ладони. Когда я приблизился, он указал на дом, откуда шел звук. В одной из комнат был проем в полу, ведущий в небольшой погреб. Оттуда и слышался стон. Когда Соболь направил в подполье луч небольшого фонарика, изъятого из многочисленных кармашков на бронике, нашим глазам предстала холодящая кровь картина. На земляном полу лежали три парня, напоминающие тряпичных кукол. Руки и ноги были согнуты там, где нет суставов. Двое были без сознания, а один смотрел на нас полными боли глазами и дрожащими губами прошептал: «Брат, окажи последнюю милость». Мой напарник скинул рюкзак, забросил автомат за спину и, вынув нож, спрыгнул в погреб. «Кто это был?» — спросил Соболь. «Кровососы». «Сколько?» «Двое». «Покойся с миром, брат». При этих словах нож погрузился в грудь просившего о милости. Глаза парня остекленели. Прежде чем Соболь выбрался из подвала, его нож еще дважды вонзался в горячее человеческое сердце. Живых там не осталось. «Идем к Сидоровичу». В голосе сталкера звучала сталь. Мы быстро вышли из дома и, пройдя вдоль нескольких зданий, оказались за деревней. В 30 метрах от забора крайней хаты был подземный бункер, двустворчатые двери были распахнуты, вниз вели пологие бетонные ступени, освещенные тусклым светом лампы в грязном плафоне. Соболь пропустил меня вперед, а когда я спустился на один пролет, последовал следом, захлопнув за нами створки железных дверей и задвинув массивный засов. Выстрел в глубине бункера и последовавший за ним утробный рык застали меня врасплох. Соболь, похоже, тоже не ожидал услышать здесь стрельбу, но быстрая реакция, не раз спасавшая нам сегодня жизнь, не подвела и в этот раз. Бросив между пролетами лестницы свой рюкзак и незаряженные автоматы, я вбежал в маленькую комнатку, перегороженную решеткой, в которой было окошко для торговли и дверь, распахнутая настежь. В проеме этой двери просматривалось длинное помещение с множеством полок вдоль стен. Спиной к одному из стеллажей стоял полноватый пожилой мужчина. «Сидорович», — сразу сообразил я. Его лицо, искаженное гримасой боли, налилось кровью, он хватал ртом воздух, будто задыхался. «Это кровосос!» — прокричал за моей спиной Соболь. Уже через секунду я понял, что происходит, инстинкт сработал мгновенно. Моя рука будто сама выхватила нож из ножен и метнула его в пустоту перед лицом барыги. Лезвие воткнулось во что-то невидимое. Оглушающий рев прокатился по бункеру. Потеряв невидимость, раненое чудовище кинулось на меня. Рывок мутанта был молниеносным. Схватиться за автомат я успел, а вот выстрелить уже нет. Лапа с жуткими черными когтями была в сантиметре от моего лица. Но Соболь, стоявший рядом, оказался проворнее. Длинная автоматная очередь отбросила монстра, превратив его морду в фарш. Сердце в груди колотилось, как сумасшедшее. В ушах звенело от выстрелов. Почувствовав, что ноги не держат, я просто сел на пол и обхватил голову руками. Мой спаситель склонился надо мной. «Ты как? В норме?» Не услышал, а скорее прочитал по губам я его вопрос. «Живой. Только трусит маленько». «Ну ты посиди, отдышись, а я гляну, как там Сидорович». «Глядеть не нужно. Предоставьте врачу осматривать пациентов». Голос прозвучал у нас за спинами. Через долю секунды наши автоматы, мой и Соболя, были направлены в грудь невысокого мужика лет так 60 с виду. Одет он был как колхозник, поверх вязаного свитера потертый плащ, штанины мешковатых брюк заправлены в голенище высоких берц. Для человека под прицелом автомата удивительно спокоен. Короткая седая борода, средних размеров нос, глаза умудренного старца, густые широкие брови, высокий лоб с залысинами. «Болотный доктор? Но как? Я же закрыл...» Начал было Соболь, но был мягко прерван. «Ничего сверхъестественного. Обычный портал», — рассеянно ответил так неожиданно и удивительно кстати прибывший лекарь. Не обращая внимания на наше оружие, которое мы не спешили опускать, он прошел мимо, на секунду замер возле туши кровососа, покачав головой, и присел возле лежащего на полу бесчувственного Сидоровича. «Соболь, если не ошибаюсь, дайте своему другу водки, похоже, у него шок, и отведите его на свежий воздух, ему быстро полегчает», как бы, между прочим, посоветовал болотный доктор, но, заметив, что мы не спешим следовать его словам, настойчиво добавил: «Оставьте меня наедине с пострадавшим, мои методы лечения не для посторонних глаз. Выйдите на улицу. Уверяю, сейчас там нет ничего опасного. И, пожалуйста, вынесите отсюда этот труп». Я выдернул свой нож из шеи почти обезглавленного кровососа, и мы, я и Соболь, выволокли останки монстра из обиталища торговца за деревню. Когда я вдохнул полной грудью свежего воздуха, мне действительно стало легче, о чем я незамедлительно уведомил Соболя. «Док был прав. Воздух помог. Сейчас бы выпить, да как следует закусить. Ну а самое главное, мне позарез нужны ответы. От вопросов голова пухнет». «Ладно, поговорим, и выпьем, и закусим, но сперва осмотримся». Доктор уверял в безопасности, но, как говорится, береженного Бог бережет. Здесь было два кровососа. Одного мы порешили, а вот второй куда-то ушел, но обязательно вернется. И, опережая мой вопрос, похоже, у Соболя вошло в привычку угадывать мои мысли, объяснил: «Тем троим в подвале кровосос переломал конечности, чтобы никуда не делись, они для него запас еды. Проголодавшись, он придет за ними, проклятые кровопийцы питаются только живыми». Мы осмотрели все дома в поселке, но никого не нашли, если не считать еще четырех погибших. Два тела были сухими, как мумии. Похоже, кровососы подкрепились ими. Еще один с переломленной шеей, а последнему порвали горло когтями. Смерти Зона — две неразлучные подруги. Судя по одежде, все погибшие были новичками, неопытные, вооруженные ножами и пистолетами, они не имели шансов против двух невидимых врагов. Видимо, Сидорович хотел прийти на помощь новоиспеченным сталкерам, открыл дверь бункера, даже не подозревая, с чем столкнется, и чуть не поплатился за это жизнью. Странно, что в бункере был только один из двух кровососов, напавших на лагерь, рассуждал Соболь. Скорее всего, второго подранили, и он ушел, чтобы залезать раны, но, учитывая, как быстро они регенерируют, скоро вернется, чтобы поесть и восстановить силы, затраченные на лечение. Нужно устроить ему сюрприз. Установив растяжку из трех гранат на погреб с трупами, сталкер попросил меня написать на стене предупреждение, чтобы человек не попался в нашу ловушку. Взяв кусок угля из потухшего костра, я написал при входе в дом: «Мины». После этого мы вернулись в бункер, решив, что перекусим и отдохнем на лестничной площадке, За дверью с засовом безопаснее. Мы аккуратно закрыли за собой железные створки и задвинули засов, стараясь не побеспокоить болотного доктора. И снова мне не судилось поесть. Разговор, который благодаря неплотно закрытым дверям эмоциональности собеседников хорошо был слышен на лестнице, стоил того, чтобы потерпеть муки голода. «Как же это, изгой? Откуда кровососы на кордоне?» «Кровососы!» Это не был голос доктора, а значит, Сидорович пришел в себя. «Мы же с тобой вместе к монолиту прорвались, когда хозяева со мной договор заключали». «Сидорович, возьми себя в руки и успокойся». Речь врачевателя звучала уверенно и авторитетно. «Забудь старые клички, для всех я болотный доктор, и ты не исключение». «Да хватит тебе к словам цепляться. 7 ребят Богу душу отдали. 7. А ты здесь. Если так дальше пойдет, то они, как и раньше, будут смертников покупать, чтоб свое зверье кормить. Мой человек 3 месяца этих спортсменов окучивал, а эти башки даже пристреляться им не дали. Да что тут говорить? Меня чуть самого не высосали. Кровосос на кордоне. Они же обещали никого страшнее кабанов ко мне не пускать». «После того, как ты руками стрелка пытался хозяев устранить, просто удивительно, что тебя не умертвили раньше. Жив ты, потому что хозяева понимают твою важную роль для равновесия в зоне. Но помни, ты под наблюдением, поэтому следи за словами. Как думаешь, кто открыл мне портал сюда?» В голосе доктора начали прорезаться нотки раздражения. Видимо, разговор начался еще до того, как мы вернулись в бункер. Не должны были новички пострадать. Ради этого сюда самого патриарха отправили. Если до этих слов я слушал очень внимательно, то теперь начал дышать через раз, чтобы ни слова не пропустить. «Патриарха?» Сидорович был явно удивлен. «Что такого случилось в нашем тихом болоте, чтоб посылать сюда первого контролера? Постой, какого патриарха? Его же долговцы прикончили, когда со свободой бар Сторинген поделить не могли. Да если об этом свободовцы пронюхают...» Что случится, если свобода узнает о патриархе, Сидорович досказать не успел. Взрыв в поселке прервал его возмущенную тираду. «Но я же говорил, — прошептал мне на ухо Соболь, — вернулся упырь проклятый. Уходим быстро, но тихо. Никто не должен знать, что мы слышали этот разговор, или нас в порошок сотрут». Бесшумно открыв двери, петли были хорошо смазаны, за своим бункером торгаш следил. Мы выбрались на улицу и короткими перебежками направились к заминированному нами дому. Судя по большому пятну темной крови, кровососу досталось по полной, но порешить его осколками 3 гранат не удалось. Он ушел, оставив за собой четкий кровавый след. Дорожка темных пятен уводила в противоположную от блокпоста сторону и терялась среди бетонных блоков, сложенных в нескольких сотнях метров от деревни, около небольшого моста. Рядом с блоками был заброшенный строительный вагончик. Еще не дойдя до него, я отчетливо расслышал собачье рычание. Из угла вагончика открывалась вполне предсказуемая картина. Вокруг теряющего силы кровососа кружилось 10 слепых псов. Исход этой схватки был вполне предсказуем. Кровосос был обречен, но сдаваться без боя не собирался. Одна псина с распоротым острыми когтями брюхом лежала у его ног. Затаив дыхание, я наблюдал за жутким поединком из-за плеча Соболя. Когда собакам, наконец, удалось завалить обессиленного противника на землю, сталкер решил внести свой вклад. «Доставай гранаты, быстро! По моей команде! Бросаем по 2!» После того, как отгремели взрывы, на дне ложбины лежал растерзанный шрапнелью кровосос в окружении собачьих трупов. Пара подраненных псов с визгом скрылись в кустах. Мы молча возвращались в деревню новичков, но я решил не терять время и спросил. «Там, в бункере, Сидорович недосказал, что будет, если Свобода узнает о патриархе. Ты часом не знаешь, о чем именно он говорил?» Ответ я получил с явной задержкой. Было понятно, что Соболь не был настроен на беседу, но все же решил удовлетворить мое любопытство. Несколько лет назад две крупнейшие группировки «Долг» и «Свобода» вели войну за удобное для бара место. После того, как обе стороны понесли крупные потери, вопрос так и не решили, было внесено предложение, устроившее обе стороны. Первый контролер, он же патриарх, был легендарным монстром, все о нем слышали, но никто после встречи с ним не выживал. Вот и порешили, кто выследит и уничтожит этого неуловимого призрака, того и тапки, ну и место под бар, я имею в виду. Тогда крупную награду пообещали за инфу о патриархе, и многие свободные сталкеры прочесывали зону в надежде сорвать куш. Понятное дело, нашли этого контролера не сразу, много приходило ошибочных сообщений. Были даже такие, кто умышленно туфту толкал, но однажды выследили около болот контролера с огромной свитой. Такую свору взять под контроль мог только патриарх. Явились на место бойцы от обоих группировок. Кто-то сработал на два фронта. Ну, как обычно, сцепились свободы и долг. А монстры возьми и напади на тех и других сразу. Пришлось объединить силы, иначе все бы там и остались. Рассказывают, что в том побоище многие полегли от пуль соклановцев, начинавших стрелять в своих. Контролер брал под контроль не только мутантов, и был бы всем каюк, не догадайся один из долговцев засесть на дереве с СВДшкой. Видать, увлекся патриарх боем и вышел из укрытия. Тут его снайпер и поймал в прицел. Куда пуля вошла, никто не знает. Труп достать не смогли, вроде в трясине потонул. Главное, в итоге все признали за долгом право на территорию, нынче баром Стуринген называемую. Вот и подумай, какие будут последствия, если выяснится, что долг первого контролера не положил. Соболь замолчал, а я задумался, поймав себя на мысли, что все это мне было известно и раньше, но почему-то забылось. Обдумать этот момент я не успел. Мы подошли к бункеру торгаша, двери были закрыты на засов изнутри. «Вот тебе и пирожки с котятами», — растерянно пробурчал сталкер. Барыга никогда не запирал наружную дверь, она для клиентов, убегающих от зверья. Едва он произнес эти слова, как дверца открылась. На ступенях стоял Сидорович. С первого взгляда было видно, что он пьян, а полбутылки водки в его руке делали это предположение неопровержимым фактом. «Сука! Терпеть не могу, когда меня барыгой называют. Только я сам могу себя так называть. Закройте двери на засов, герои, блин!» Сделав глоток из горла, хозяин бункера пошел вниз. Я бросил вопросительный взгляд на Соболя. Тот в ответ пожал плечами и мотнул головой, побуждая меня идти первым. Мощную стальную дверь в конце лестницы Сидорович запер сам, пропустив меня и сталкера вглубь бункера. Он явно ждал нас, стол был накрыт. Жареная курятина, картошка в мундире, помидоры, консервированные ананасы, колбаса, мелко нарезанное сало, зеленый лук, соленые огурцы, белый хлеб и литровая бутылка марочного коньяка. Неслыханное изобилие. Обычным рационом сталкерской братьи была тушенка, сухари и дешевая водка. «Ну, присаживайтесь, спасители. Как говорится, чем богаты?» С этими словами торгаш уселся на стул чуть в стороне от стола и отхлебнул из своей бутылки. «Спасибо тебе, Сидорович, за такое угощение», — сдержанно поблагодарил Соболь. «А сам-то чего в стороне, как сирота, приютился? Давай с нами, посидим, о жизни покалякаем, покушаем». «Не тупи, Соболь. Меня самого чуть не сожрали сегодня. После такого кусок в горло не лезет. Завтра на свежую голову все обсудим. Я сейчас не в форме. Лишнего могу сболтнуть, а вас потом за эту болтовню и порешить могут. В общем, ешьте, пейте и на боковую. Спальники на полке возьмете. Нужду справить, вон ведро в углу. Наружу не суйтесь, там жарко будет». После этих слов Сидорович посмотрел на бутылку в своей руке, сделал еще глоток, подошел к столу, съел кусочек сала, скривился, как от лимона, и заплетающейся походкой поковылял к небольшой боковой двери. Замерев на пороге, добавил: «Барахло ваше я в ящик у входа положил. И это, что не дожрете, вон в тот шкаф сложите. Аномальный он. В нем ничего не портится». Дверь тихо закрылась за спиной торгаша. «Ну, присаживайся, спаситель», — сострил Соболь и, сняв шлем, первым умостился за стол, положив автомат себе на колени. «Дважды меня приглашать не пришлось. Уже несколько часов мой живот урчал от голода, и лишь адреналин давал силы не свалиться с ног от усталости». Придвинув поближе стул, на котором минуты ранее сидел Сидорович, я снял шлем, входивший в состав моего костюма, и присоединился к трапезе, пристроив свой калаш на край стола. От меня не ускользнул одобряющий взгляд моего ведущего, сталкер без оружия, как голый. Эх, руки бы помыть! Само как-то вырвалось у меня при взгляде на свои грязные ладони. «На вот, держи!» Соболь бросил мне маленький пакетик, который я поймал в полете. «Спиртовые! Раны протирать! Но можно и руки перед едой. Оставь себе, у меня еще есть». «Салфетки гигиенические антибактериальные», — прочитал я и вынул нож, чтоб вскрыть целлофан. «Не режь!» — остановил меня напарник. «Там клапан, чтобы не высыхали. Ты что, такую упаковку впервые видишь?» Его вопрос приводил меня к выводу. Ничего подобного мне раньше не встречалось. Да и моя чистоплотность, ну, если я являюсь клоном, заслуживала внимания. Однако в тот момент есть хотелось так сильно, что, отложив все размышления на потом, я быстро нашел, как открыть пакет. Влажные на ощупь салфетки пахли спиртом и отлично стирали грязь с кожи. Некоторое время мы просто молча ели. Соболь проголодался так же сильно, как и я, да и угощения Сидоровича казались божественно вкусными, хоть и были холодными. Пить коньяк во время еды сталкер не стал, но после немного налил в стакан и, откинувшись на спинку стула, подтягивал малюсенькими глотками. Пьяный сталкер, мертвый сталкер. Так что я последовал хорошему примеру и наслаждался качественной выпивкой, не спеша смакуя каждый глоток. «Можешь задавать свои вопросы», — обратился ко мне Соболь, поставив на стол пустой стакан. Только теперь я смог как следует рассмотреть лицо человека, рядом с которым стоял сегодня на грани жизни и смерти. Как сильно меняется восприятие в зависимости от отношений. Еще утром мы чуть не поубивали друг друга, а теперь я проникся уважением и доверием. «Спрашивай уже, хорош меня разглядывать», — усталым голосом прервал мои размышления товарищ по злоключениям. «Многое я уже и сам понял, но хотелось бы услышать твою версию происходящего. Можно без подробностей, в общих чертах, так сказать», — ответил я, надеясь выиграть для себя немного времени, чтобы собраться с мыслями. «В общих чертах, говоришь, это можно. Так, с чего бы начать? Недели раньше заглянул я в сторинген. После вылазки на военные склады нужно было хабар скинуть. Панас, бармен тамошний, предложил мне на янтарь сходить, дескать, работенка есть доходная. Ну, скинул я ему пару стволов, что на складах подобрал, а арты приберег, научники за них больше платят. Прикупил маслят к калашу, пару аптечек и в путь. После того, как меченый зачистил Х-16, ученые там по полной развернулись. Работу вольным бродягам постоянно подкидывают. Это помимо того, что долг с ними на постоянной основе работает. Что-то я от темы ушел. Добрался без проблем. Как дорогу в обход дикой территории проторили, с бандитами и наемниками полегчало. А живность из округи почти всю переловили, да в лабораторию сдали. Оказалось, нужно провести наемников с грузом на кордон, в обход бара и вообще свести к минимуму контакт ведомой группы с местным населением. Эх, знал бы я, чем все это обернется. Но тогда задание мне показалось несложным. Тропу я знал, выброса не ожидалось. И к тому же шесть хорошо вооруженных бойцов на броне БТРа отпугнут случайных гопстопников. До агропрома быстро добрались. Дальше по самой кромке локации к переходу на свалку. Живность без лишнего шума отстреливали, благо винторезы шума не производят. И машина специальная, не шумит. С датчиком аномальных полей случайные одиночки сами уходили, заметив наш караван. Проблемы начались на свалке. Первого человека мы потеряли у кладбища техники в перестрелке с бандитами. Я сразу заподозрил, что у наших вояк мало опыта боевых действий на аномальных территориях, но когда один из них ушел из-под обстрела перекатом прямо в жарку, стало очевидным, в зоне этот спецназ долго не протянет. Надо отдать должное, стреляли мои сопровождаемые метко. Десяток бандосов уложили как в тире. Не окажись поблизости аномалии, вышли бы из боя без потерь. Настоящая беда настигла нас на границе кордона. Мне на ПДА пришло сообщение общей рассылки. Из него следовало, что в течение четверти часа нас накроет выброс. Сперва я не поверил прочитанному. На кордоне не бывало выбросов со времен второй аварии. Однако, глянув вверх, заметил на горизонте за нашими спинами фиолетовые тучи и понял, что дело дрянь. Забыл сказать, вокруг нас была ночь, до рассвета было еще пару часов, и зловещий свет в небе был не от солнца. Я тут же обратился к Николаевичу, старшему нашей группы, но, очевидно, у него был свой канал связи. Он уже знал о выбросе и знал больше, чем я. Согласно его данным, следом за нами шла волна мутантов. Я и сейчас не знаю, откуда пришли эти монстры. То, что было после, меня пугает и восхищает. Беспрекословно подчиняясь приказам Николаевича, остальные четверо быстро извлекли из БТРа несколько гранатометов, связку противопехотных мин, коробки с пулеметными лентами и гранатами. Последними покинули нутро бронированной машины два минигана на треногах. Пока бойцы устанавливали мины, наш командир, виртуозно управляя бронетранспортером, толкал останки техники, беспорядочно стоявшие перед воротами пропускного пункта, выстраивая из них баррикаду. Мои попытки помочь были категорически пресечены. Мир вокруг уже рассекали молнии, освещая темноту ночи. Потом мы с Николаевичем сели в машину и уехали в сторону кордона, оставив четырех отчаянных бойцов, получивших приказ держать рубеж любой ценой. Медленно двигаясь по территории кордона, аномалии время от времени преграждали нам путь, не позволяя набрать скорость. Мы доехали до железнодорожного моста. Выброс уже набрал силу, вспышки слились в непрерывное сияние, готовое лишить зрения любого рискнувшего взглянуть на него. Даже Николаевич, до этого уперто игнорировавший мои предупреждения, понял, что нужно где-то укрыться. Убежищем нам послужила старая ферма, под дырявую крышу которой мы загнали наш БТР. На таком расстоянии от своего источника выброс не имел силы выжечь сознание или разрушить здание. Но ослепить или загнать в ловушку, дезориентировав в пространстве, был способен. Прошел примерно час, прежде чем мы смогли покинуть нашу берлогу. Проехать под мостом нереально. Он обвалился много лет назад вместе со стоявшими на нем вагонами, и теперь куча железа, вросшего за эти годы в землю, преграждала путь. Справа от завала есть тоннель с подвижной электрой, но ехать по нему было рискованно. Аномальная защита должна была выдержать, но крупный строительный мусор, лежащий у выездов, бетонные блоки и трубы, мог стать смертельной ловушкой. Железнодорожную насыпь удалось пересечь левее от моста, порвав заграждение из колючей проволоки. Пригорок за железкой усыпан мясорубками. Испытывать наш вездеход на прочность без особой нужды было глупо, поэтому Николаевич повел его вдоль насыпи, обратно к мосту, где и выехал на дорогу. Когда мы выворачивали на асфальт, в свете нашего прожектора промелькнули стены старого элеватора и стая слепых псов, выбегавших из-под моста. Баррикада, оставленная нами на подходе к кордону, не выстояла, но выиграла нужное время. Мысленно воздав славу героям, оставшимся для меня безымянными, я перестал смотреть в окно, а сосредоточил все свое внимание на детекторе. Николаевич, похоже, сам заметил прорыв мутантов и начал прибавлять газу. А может, это выброс так на него повлиял? Лишив здравомыслия, погнал на периметр. К счастью, дорога оказалась чистой от аномалий, и, миновав деревню новичков, мы быстро добрались до армейского блокпоста. Светать только начало, и на охранном объекте горели прожектора. Солдатня приходила в себя после выброса, и наш БТР заметили только тогда, когда машина остановилась посреди двора. Николаевич, не глуша мотор, выпрыгнул на плац и, махая какими-то бумагами, пошел навстречу трем военным, направившим на него автоматы. Когда один из них вышел вперед и прочел бумаги, то, изменившись в лице, вытянулся по стойке смирно и отдал честь. Мой наниматель вернулся после короткого разговора с вояками и, недовольно бурча о тупости местных военнослужащих, вдавил газ на полную. Шлагбаум на выезде едва успели поднять. Николаевич совсем перестал меня слушать, гнал как сумасшедший, поэтому, когда я заметил этот долбанный трамплин, остановить разогнанный броневик ему просто не удалось. Ну а дальше ты и сам уже знаешь, этот горе-шумахер, попав под контроль кукловода, начал в меня стрелять, и мне пришлось его прикончить. А потом ты, по указке того же контролера, меня чуть не задушил. Наше счастье, что я заметил эту тварь и пристрелил. Вот только кое-что меня смущает. После того, как человек попадает под ментальное руководство, то собой уже не становится. Мозги всмятку. Зомби, в общем. А ты вроде в норме, только память потерял. Соболь замолчал, внимательно посмотрев мне в глаза. Есть соображения на этот счет? Хотел бы я знать. Быстрый переход от повествования к вопросу сбил меня с мысли. Послушай, Шалтай, давай на чистоту. Ты мне нравишься, неболтливый, с оружием знаком. В паре с тобой можно работать. Я даже сомневаюсь уже, клон ли ты. Судя по повадкам, в зоне уже давно. То, что новичкам приходится вдалбливать, тебе и говорить не приходится. А как ты кровососу нож в шею вогнал, когда тот Сидора прижал? Такое, брат, и бывалому бродяге не исполнить. У тебя, как мне кажется, спецподготовка. Тебе в натуре память отшибла? А может, ты мне лапшу на уши вешаешь? Если у тебя есть секреты, это твои дела. Но раз уж я в этом дерьме измазался, то неплохо было бы понять, откуда ветер дует. Подробности мне знать не обязательно. Кто много знает, тот долго не живет. А вот общую картину прояснить было бы неплохо. Подозрения сталкера были вполне оправданы, но ошибочны, и я попытался ему это объяснить. Мои воспоминания начинаются с того момента, когда твое бессознательное тело придавило меня к земле. Я и сам заметил, что знаю о зоне много, но можешь мне поверить, о моей личности в этих знаниях нет ничего, кроме намеков и подсказок. Я не помню, кто я и почему здесь оказался, не понимаю, что мне делать дальше, просто выживаю и пытаюсь найти ответы. Ты единственный человек, к которому я могу обратиться за помощью. Будь у меня хоть какая-то информация, я бы ей с тобой поделился. Больше сказать не получилось. В комнату вернулся Сидорович. Что, наелись? От недавнего похмелья не осталось и следа. Ну, хоть помрете сытыми. Гости у нас. Если прорвутся внутрь, то кранты нам.